Глава 5. «Какой неожиданный визит!» — с неподражаемой улыбкой произнес Джаргал, чуть прищурившись, глядя на меня поверх чаши с густым сладким напитком, черным, как ночь, раскидывающийся над краем гроз. «Неправда!» — не согласилась я, обернувшись, чтобы взглянуть на вход в жилище вождя. «Было прекрасно известно, что я приближаюсь». Так и было. Стоило нам с Шичиро подъехать к деревне, как тут же появилось несколько крепких воинов, достаточно любезно предложивших сопроводить нас к вождю. Сюрприза не получилось. Не то чтобы я прямо об этом мечтала, но получилось немного неловко. На будущее буду знать, что сюда незамеченными не пройти вообще. Шичиро предстать перед очи Джаргала не позволили, вежливо сообщив, что вождь желает говорить с наследницей один на один. Мой учитель нахмурился, но я дала знак, что справлюсь сама. Чувствовала себя неплохо, вряд ли Джаргал захочет поиграть со мной в догонялки. Ему куда интереснее прижимать жертву в угол словами. Это я уже смогла просечь. Вождь от этого прямо получает удовольствие. Но все равно неожиданный, ни капли не смутился он. «Признай, ты не находила себе места после моей беседы с Ичиго». «Не находила», — не стала отнекиваться я. «И так поймет, куда ж тут денешься». Ну и соскучилась. «Слишком неискренне, не верю». «Ладно, нужно кое-что прояснить». Джаргал кивнул. Такой подход его явно устроил. Даже любезно подвинул мне чашу с напитком. На вкус было очень ничего. Кажется, последнее время я только и делаю, что ем, пью и ругаюсь на ши. Со всем остальным у меня получается достаточно худо. «Излагай», — коротко сказал он. «Так, а теперь самая сложная часть. Уважаемый вождь, я как-то ляпнула про отношения и брак, но теперь мне этого не надо. Давайте замнем и лучше выпьем рисового вина». «В общем, насчет моего предложения. Давайте оставим все как есть. Вам вот нужны проблемы в виде меня?» «Да, дипломатия определенно не мое. Хорошо, что не слышит Ичиго. Прибил бы сразу, просто с ноги». Джаргал сделал вид, что увлеченно рассматривает свою кесеру. Однако, как бы он ни пытался сохранять невозмутимое лицо, все равно ничего не получалось. «Ладно, ладно, смейтесь», – проворчала я, приникая к чаше. «Не зря люди придумали беседы за едой или выпивкой. Когда брякнул что-то такое, от чего стыд берет, лучше сделать вид, что ты ешь и пьешь». Джаргал все же расхохотался. Звонко так, громко. И, что удивительно, совершенно искренне. Как ни странно, мои губы тоже дрогнули в улыбке. «Нет, это определенно замечательно», – доверительно сказал он, утирая тыльной стороной ладони уголки глаз. «Аска, ты нечто. И знаешь, можно было бы поверить, что ты совершенно не знаешь, что и где говорить, если бы твои поступки не противоречили». «Надо было бы что-то сказать, но я только хмыкнула. Тут лучше промолчать, за умную сойду. Предпочитаю действия словам». «Это и хорошо, и плохо одновременно», — сказал Джаргал, складывая кесеру в мешочек, расшитый шаманскими обережными канзи. «Чем плохо?» — поинтересовалась я. «Не всех врагов можно победить ударом катаны». «Согласитесь, с этим аргументом достаточно сложно спорить», — не смутилась я. «Сложно», — не стал спорить Джаргал. «Но там, где стоит уничтожить словом, не стоит браться за меч». Некоторое время я молчала, обдумывая сказанное. Нет, я прекрасно понимала, о чем он. Другой вопрос, что тут надо понять, к чему именно он это говорит. Джаргал не будет просто так сидеть и философствовать. Значит, где-то что-то скоро случится такое, что мне надо будет поработать головой, а не руками, как бы это ни звучало. «А если сказать прямо, я вас очень уважаю, но сейчас немного слаба здоровьем, Поэтому стоит в первую очередь позаботиться о здоровье», — продолжил он. «Ты вообще думаешь что-то делать?» Теперь Джаргал смотрел прямо мне в глаза, немного неуютно под этой пронизывающей с ног до головы черноты. Такое впечатление, что бесконечная ночь хлынула прямо на меня. Но при этом, как ни странно, не ощущалось ни капли угрозы. Просто такое спокойное и холодное изучение. «Что ты будешь делать, Аска Шенгай? Что ты будешь делать?» Поэтому пришлось резко выдохнуть и твердо произнести. «Именно поэтому я и пришла. Я хочу спросить совета, как у мудрого правителя и соседа земель Шенгаев. И вождя твоих учителей». «Ишь, как уточнил. И если Шичира, скрипя зубами, с этим согласен, то вот, боюсь, мнение Эйтаро Джаргалу очень не понравится. Хотя он должен его знать». «Да, вы правы», — сказала я то, что хотел слышать Джаргал. «Возможно, с этого самого момента и стоит начать следить за языком. Скорее всего, это был совет, от которого не стоит отмахиваться». Вон, снова с прищуром посмотрел, но потом усмехнулся. «Угу, все прекрасно понимает». «Говори». «Сила», — коротко сказала я. «Ее у меня слишком много. Что с ней сделать такого, чтобы остаться в живых и по возможности не разнести полстраны?» Джаргал некоторое время молчал. Почувствовав, что невольно начала нервничать, сделала глоток. «Чуждая Рёку светится в твоей ауре, словно ритуальные огни в туман. Просто слить ее никуда нельзя. Только передать так, словно никому не передавала. Рёку может взять тот, кто является твоей частью». Я прикрыла глаза, призывая весь самоконтроль. Нельзя злиться на того, кому пришла за советом. Нельзя драться с вождем ночных шаманов. Нельзя, кому сказала? А можно как-то попонятнее объяснить? Джаргал закатил глаза. «О, духи, за что мне послали такую непонятливую женщину? Это же просто наказание!» «Знаете, Аска, ты должна родить ребенка. Только он сможет взять часть Рёку, которая тебя убивает. Мать отдает часть себя новорожденному и приходит в гармонию». Я поперхнулась и закашлялась. Джаргал терпеливо ждал, пока я приду в норму и переварю услышанное. «Подождите», — просипела я, — «какой ребенок?» «Хочешь два?» — любезно уточнил он. Взгляд, который я метнула в Джаргала, мог бы прожечь дыру и в металле, но вождю ничего не сделал. «Это точно единственный вариант?» — спросила я, понимая, что он мне совершенно не подходит. «Ну какой еще ребенок? Я сама ребенок. И не только я. К тому же, если тут планируется какая-то заваруха, то что делать с младенцем? Он сразу станет целью номер один». «Единственный», — невозмутимо ответил Джаргал. «При этом учитывай, что по уровню Рёку отец ребенка должен быть сильнее тебя». «Мы, что ли, будем бой устраивать?» – проворчала я. «Нет, конечно», – вдруг рассмеялся он. «Но если это будет кто-то слабее, то после всего ты просто встанешь с остывающего тела». Я бы с радостью поперхнулась чем-то, но чаша была пуста. То есть дело принимает еще и такой оборот – роди и не убей. Тьфу, за что мне все это? Еще некоторое время мы сидели друг напротив друга. Нормально составить буквы в слова не получалось. Джаргал словно все понимал. Даже с ласковой улыбкой сообщил, что понимает, насколько это тяжело принять такое решение, но оно единственное. «Если это соблазнение, то звучит не очень», — заметила я. Он удивленно приподнял брови, а потом хмыкнул. «Аска, если ты решила, что на роль отца мечу я, то совершенно зря. Во-первых, ты слишком молода, такие не в моем вкусе. Во-вторых, я не готов влезать туда, откуда точно не выберусь». «Это вы на что намекаете?» — мрачно уточнила я, думая, стоит ли оскорбляться на «не в моем вкусе». «Нет, не стоит. Это мигом развязывает несколько проблем и позволяет выдохнуть спокойно. Хотя чисто по-женски обидно, но это мы переживем. С одной стороны, очень соблазнительно, чтобы мой сын стал наследником клана Шингай», — честно сказал Джаргал. «С другой, ты вляпываешься постоянно в какие-то приключения, которые могут потом принести массу проблем племени. С третьей, ваш гарем может отравить вас раньше, чем родится ребенок». Джаргал только загадочно улыбнулся, но ничего говорить не стал. Мол, понимай, как хочешь. Ну и хрен с тобой, одной проблемой меньше. Назад мы ехали с Шичиро молча. То ли по моему лицу, то ли как-то почувствовал настроение, что не стоит сейчас ничего спрашивать. И поступил очень мудро, потому что я готова была убивать. Ногами, руками, головой, чем угодно. Время бы взывать к небесам, только там мне никто не поможет. Значит, надо решать вопрос самой. В поместье нас встретили с радостью. Сообщили, что Йосика очень переживает за госпожу и готова уже была идти навстречу. Я невольно улыбнулась, и слуги немного выдохнули. Мой вид изначально их тоже напугал. Ичига с Айдзи уехали в Кисараджу, поэтому у меня есть время все обдумать и понять, как действовать. От Харуки и Мисаки не ускользнуло мое настроение, однако я дала им понять, что нуждаюсь в тишине и одиночестве. Мне нужно было походить по комнате туда-сюда и попытаться хоть как-то сложить в картину, начавшую рассыпаться жизнь. Какие дети? Если тут Юичи решат повоевать, куда я беременная на коня? Да и не на коня тоже. Дальше ребенок. К этому надо подходить осознанно, с пониманием, что сумеешь его защитить, а не чтобы самой не помереть. Родить, а потом помереть – тоже не выход. А в ослабленном состоянии я именно так и закончу. Шумно выдохнув, я плюхнулась на кровать. В окне показалась морда Ши. Его совершенно не смущало, что моя комната расположена на втором этаже. Этот паразит научился лазать по стенам. Первый раз, когда я его так увидела, едва не отдала Цуми душу, но сейчас привыкла. «Забирайся», — махнула ему рукой. Ши с радостным шипением вполз на подоконник и шлепнулся на пол. То есть грохнулся. Он растет не по дням, а по часам. Пролезть в окно у него выходит только благодаря змееобразному телу, которое, кажется, способно просочиться и в ситечко для чая. Надо будет еще раз уточнить, насколько могут вымахать императорские хэби. Ибо, чует мое сердце, спать я скоро буду на коврике, заодно и узнать об их способностях. Временами Ши отчебучивал вещи, о которых я и не могла предугадать. Оказавшись возле меня, Ши положил голову на колени и посмотрел мне в глаза. «Мы с тобой вляпались, дружище», — сказала я, погладив его. «Точнее, вляпалась я, а ты на это будешь смотреть. И как выбираться, я пока не имею никакого понимания». Ши вздохнул, словно самый настоящий человек, и обвил мои ноги щупальцами. Во всем его виде читалось: «Не печалься, хозяйка, если не знаешь, что делать с врагом, съешь его». И в каком-то смысле он бесспорно прав.